12. В четверг у нее был выходной. Фермерский рынок открылся в Лафертоне меньше года назад, но приобрел такой успех и популярность, что являться сюда приходилось самым ранним утром. К началу 10 утра Кэт уже держала в руках корзинку, до краев наполненную свежими продуктами – яйцами, мясом, фруктами, овощами и цветами, и направлялась к торговому ряду в центре площади, где располагались прилавки с выпечкой. Она возьмет пирог с мясом, почками и грибами. У Кирана по четвергам часто бывали собрания, которые заканчивались довольно рано, и иногда им удавалось воспользоваться редкой возможностью сходить куда-нибудь. Но сегодня они решили остаться дома с бутылочкой вина и посмотреть фильм. Будь ее воля, она бы посмотрела очередной скандинавский детектив, но Киран решительно отказывался приносить работу домой. «Ты бы стала смотреть фильм «День из жизни терапевта»?» «Нет, но я смотрю 24 часа в неотложке». Примечание. 24 Hours in A&E. Британская документальная телевизионная передача, рассказывающая о жизни учебного госпиталя в Лондоне, насчитывает более 26 сезонов. Конец примечания. Совсем не то же самое. Она уже закончила с покупками, но продолжала гулять между рядами и планировала потом пойти в бистро на Лейнс выпить кофе. Вдруг Кэт услышала шум, похожий на рев очень низко пролетевшего самолета, но постепенно звук нарастал, и стало очевидно, что это серия взрывов. С другого конца площади послышались крики. Сначала один, потом другой. А потом оттуда повалило огромное облако черного дыма. Оно поднялось вверх и очень быстро расползалось. Через несколько секунд пугающе близко послышался вой сирен первой машины скорой помощи. Кэт быстро двинулась по проходу между рядами к стоянке, располагавшейся позади. Остальные последовали за ней. Люди появлялись со всех сторон, бежали, не оглядываясь, но время от времени посматривали наверх, испуганные разрастающимся дымным грибом. В воздухе появились черные частички пепла, оседавшие на одежду, на волосы, на землю. Кэт стерла одну со своего рукава, и она оставила масляное грязное пятно. Их становилось все больше. Они кружили в воздухе, падали и оставляли такие же следы. Люди выезжали со стоянки в спешке, слишком быстро катили по съезду и нетерпеливо сигналили у шлагбаумов. Торопливо пихали билетики в валидатор, те падали, они бросались их поднимать, тормозя движение. В конце дороги уже образовалась пробка. Никто не двигался, и машины с сиренами стояли друг за другом на параллельной полосе. Кэт включила радио послушать местные новости, но услышала только глухой шум из музыки и голосов. Тут не ловил сигнал. Она попробовала позвонить Кирану, но по прямому номеру никто не брал, а по мобильному она попала на автоответчик. Машина спереди дернулась вперед, и она нажала на газ, чуть не столкнувшись с ней бамперами. Она нервничала, боясь остаться за каким-нибудь организованным заграждением или кордоном, но дороги оставались чистыми, и она срезала через один из коротких переулков, идущих через собор. Потом снова вынырнула в город и быстро покатила в сторону выезда. Теперь поток пожарных машин и скорых двигался уже ей навстречу, из Бефхэма. Впереди никаких признаков опасности не было. Она набирала Кирану снова и снова, но натыкалась на автоответчик. По местному радио она так ничего и не услышала, но когда доехала домой, в экстренных новостях сообщили о взрыве и пожаре в складском комплексе рядом с каналом Лафертона. Она сделала себе кофе и вышла с ним в сад. Было облачно, но достаточно тепло, чтобы посидеть на улице с блокнотом и ручкой. Ей нужно было подумать о предложении Люка, сделать два списка «за» и «против» и проанализировать финансовую сторону настолько подробно, насколько возможно. Вуки присоединился к ней, забившись под ее шезлонг и свернувшись там калачиком. Еще где-то час было тихо, а потом у нее завибрировал телефон. «Крупная авария. К ужину не жди. Люблю. Целую». Центр Лафертона и вся прилегающая к каналу территория были оцеплены, а ведущие к нему улицы оказались перекрыты. 10 лет назад здесь было много складов. Некоторые из них работали до сих пор, но большинство готовили к сносу, чтобы на освободившемся месте построить жилые кварталы. Здесь же находилась пара фабрик, которые разрушили, но ничего нового на их месте не возвели, потому что городской совет планировал переоборудовать освободившееся пространство под набережную с зеленым парком и зонами отдыха. Но обещанные деньги так и не поступили, и ничего до сих пор не было сделано. Эти места, особенно поближе к каналу, стали прибежищем для наркоманов, бродяг и проституток. Полиция периодически устраивала на них облавы и выгоняла, но они очень быстро возвращались. Последними зданиями, которые хоть как-то использовались, были склад шин и небольшая фабрика краски. В последней и разгорелся пожар, который начал очень быстро распространяться. На фабрике произошло несколько взрывов, и основной задачей теперь было не дать пламени перекинуться на находящийся относительно недалеко дом элитного жилья, переоборудованный из бывшей фабрики лент. На место прибыли 5 пожарных бригад, но вскоре после объявления тревоги прогремел взрыв в кинотеатре и боулинг-центре в районе Бефхэма, рядом с главным отделением полиции, так что все пожарные машины и бригады оказались нужны там. Для того, чтобы перебросить их с другого места происшествия, которое было достаточно далеко, требовалось не менее получаса. Кэт смотрела новости по телевизору. Пожары выглядели ужасающе. Клубы черного дыма с языками пламени поднимались над зданиями со всех сторон, угрожая близлежащим улицам и домам. Приезжало все больше пожарных машин. Все больше полицейских занималось эвакуацией примыкающих территорий, а по мере того, как огонь выходил из-под контроля, и соседних районов. Церкви и выставочные залы открыли свои двери. Школы, молодежные клубы, танцевальные залы использовались в качестве убежищ. Вроде бы ни в одном из горящих зданий в Лафертоне и Бефхэме людей не осталось, но проверить это было невозможно. Где-то за кадром Киран и другие руководители полицейских и экстренных служб думали не над координацией непосредственно борьбы с пожарами, а пытались представить себе более общую картину, составляли планы организации доступа к перекрытым районам, придумывали альтернативные способы, которыми люди смогут добираться до учебы и работы, корректировали схему дорожного трафика, а также держали в полной готовности команды криминалистов. Ночь была долгой. Киран устало поднялся наверх только к 5 часам утра, рухнул на кровать и через секунду заснул. Кэт накрыла его одеялом и сама заснула неспокойным сном до 7 часов. Ее телефон просигналил о полученном сообщении, когда она заходила на кухню. «Доброе утро. Спасибо, что приняла мое приглашение на обед. Было приятно увидеть тебя снова, всего на пару лет старше и такой цветущий. Дай мне знать, когда будешь готова обсудить мое предложение, и тогда мы сможем встретиться и все обговорить. Я уверен, у тебя будет масса вопросов, но, надеюсь, в целом ты настроена позитивно. Целую, Люк». Эти мысли она отставила подальше. Впереди ее ждало загруженное утро в отделении, а днем она вела практику. Она планировала рассказать все Кирану вчера вечером, но он был занят этими происшествиями, и сейчас он сбежал по лестнице, застегивая рубашку на ходу. «У меня есть время выпить чаю, если чайник уже кипит. Если нет, ограничусь водой. Мне только что позвонили. Еще один чертов пожар».